Глава первая. Чёртово яйцо. Я вам честно признаюсь, ребята, когда в тебя с 40 шагов целится из пистолета твой ближайший друг, которому ты не раз и не два спасал жизнь в зоне, с которым ты плечом к плечу неоднократно отстреливался от военных сталкеров и мародеров, с которым ты всегда делился последней банкой тушенки и совместно с которым у тебя выпита не одна цистерна горюче-смазочных материалов в баре Шти, то удовольствие значительно ниже среднего. Предельно паскудное, так, если кто еще не понял. Как сказал в похожей ситуации Страус из одного мультика. В таком дурацком положении я не оказывался даже в Канаде. Не дергайся, Химуль. Сосредоточенно произнес Патоген, сжимая рукоять пистолета обеими руками. От напряжения голос у него слегка подрагивал, и это совсем мне уже не нравилось. Стой спокойно, вообще не шевелись, собака. И то я тебе вот такенную дырку во лбу сделаю. Будешь ходить с дыркой, как последний придурок. Я судорожно облизал губы и еще раз измерил взглядом разделявшее нас расстояние. Черт, черт. Ладно, брат, проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал сухо и независимо. Не уверен, что у меня это получилось, но, по крайней мере, я попробовал. Решил стрелять, так стреляй. Нечего разговоры разводить. Не в Верховной Раде. Химуль, ты меня не учи детей делать, угрюмо хмыкнул Патогеныч. Черное жерло пистолетного дула гипнотизировало меня, не давало отвести взгляд. Наверное, я смотрел на него, как кролик на удава. Поймав себя на этом, я усилием воли скосил глаза, скользнув мимо Патогеныча, замершего в воротах полуразрушенной фермы. Краем глаза зацепил видневшийся через пролом в стене лес вдали, полуразрушенный железный шлагбаум, насмерть проржавевшие останки древнего ЗИЛа, который когда-то был припаркован на хоздворе, да так там навсегда и остался. Закрутившиеся огромной пенной спиралью причудливые облака в поразительно синем небе. Подсознательно я каждую секунду, ожидая выстрела, придирчиво оглядел серые стены помещения. Все, что находилось внутри, было либо серым, либо черным, либо паутиной. Всеобщая разруха, мерзость запустения. Войдя в этот чертов коровник, я еще от входа заметил на стене плотоядный гриб-невидимку, вздувшийся уродливым наростом посреди неряшливых серых пятен, на потемневшей от старости штукатурки. Но потом меня отвлекли начавшиеся крутые неприятности, и теперь я никак не мог вспомнить, где именно он сидит. Поганое нахищное растение идеально сливалось с окружающей его серостью, чернотой и паутиной. Впрочем, какое мне теперь до него дело? Если секундомер моей жизни, похоже, отсчитывает последние сладостные мгновения, какими все-таки пустяками бывает забита голова в моменты смертельной опасности? Не верьте тем книжным романтикам, которые утверждают, что за миг до смерти перед глазами человека проходит вся его жизнь. Чепуха. Авторитетно заявляю, как эксперт в данном деле, в этот момент в совершенно пустой голове болтается только пара одиноких мыслей, про спрятавшийся гриб-невидимку и обожженное жгучим пухом плечо, а также дурацкое мимолетное сожаление по поводу того, что куча денег за драгоценный артефакт, из-за которого ты сейчас почти наверняка останешься лежать здесь с простреленной башкой, благополучно промарширует мимо тебя. Да, еще истерично мерцающее на краю сознания, как зеленый человечек на светофоре. Нечестно, нечестно. Всякие умники-новички наивно полагают, что настоящий крутой сталкер должен думать исключительно мужественным матом, особенно в критических ситуациях. А слово «нечестно» годится разве что для детского сада или подростковых повестей. Ступайте к дьяволу, умники. Почему-то все окрестные земли усеяны вашими костями, а не моими. Впрочем, какая разница, если конец все равно один. Топтал я зону во много раз дольше вас, умники, а что толку? Я устало закрыл глаза, не в силах больше видеть многолетние пыль и паутину вокруг. Выстрела все еще не было. Неправильно это как-то. Когда последнее, что ты видишь перед смертью, пыль и паутина, в этом есть какая-то высшая подлость. Как только зрение перестало передавать в мозг свои 80% информации, сразу обострились все остальные чувства. Иногда я пользовался этим приемом, когда не мог понять, что именно тревожит меня на маршруте. Почему я никак не могу сделать следующий шаг на тропе, хотя глаза не различают ни малейшей опасности. Часто это срабатывало, и я быстро обнаруживал источник тревоги. На грани слышимости тут же обозначился далекий гул винтов. Патрульный вертолет миротворцев баражирует над свалкой. и едва ли он направится в нашу сторону. Тут же автоматически щелкнул аналитический центр в моей голове. Закладывает вираж над собачьей деревней в сторону периметра. Тянет пронзительно горелым и чем-то кислым от трупа псевдоплоти, валяющегося в соседнем стойле. Ребристая поверхность головки болта в пальцах. Зачем мне болт? Ладно, пусть будет. Мирить с болтом в руках – мечта любого сталкера. Прекрасная героическая фраза по уровню идиотизма, вполне заслуживающая быть вставленной в мультик про страуса. Тяжелое прерывистое дыхание Патогеныча, отчетливо доносившееся даже с такого расстояния. Неплохо бы ему наконец бросить курить. Не то рак легких в ближайшие несколько лет его в могилу сведет. А ведь не так-то просто выстрелить своего старого боевого товарища. Ломает, брат, правда? Выстрела все еще не было. Интересно, я успею услышать выстрел или умру быстрее, чем его грохот догонит убежавшую вперед пулю? И еще тонкий отвратительный звук в окружающем меня непроглядном мраке. Прямо передо мной, едва уловимый, на грани слышимости. Перекрываемый даже шепотом травы под порывами ленивого ветра. Но от этого не менее зловещий и неприятный, словно кто-то снова и снова ударяет смычком по обратной стороне двуручной пилы. Ее изгибающееся полотно тонко вибрирует, плачет и поет неестественным голосом, захлебываясь и всхлипывая, словно неземное существо с четырьмя пулевыми ранениями в груди. Решив все-таки, что дожидаться выстрела закрытыми глазами неконструктивно, я снова уставился точно в дуло береты. «Привет, родная!» А начинался этот поганый день совсем неплохо. Заночевав в баре «Сталкер», мы с Патогенычем рано утром вдвоем выдвинулись на милитари. Солнце пекло как бешеное. Даже не верилось, что уже глубокая осень. Впрочем, в зоне всегда глубокая осень, даже поздней весной. Последний выброс был давно, так что до милитари у нашего клана уже имелась более или менее провешенная тропа. Не то чтобы совсем безопасная, но, по крайней мере, минимально обозначенная на местности. Другой вопрос, что дальше на севере уровня, куда мы сейчас направлялись, аномалии всегда стояли стеной, и даже самые матерые ветераны предпочитали не забираться сюда поодиночке или в паре. На милитаре часто родятся хорошие артефакты, но такой риск все равно не оправдан. Для вылазки требуется 5-6 минимально обученных отмычек, на всякий случай, для собственного спокойствия, и опытный помощник ведущего. Опять же, и от мародеров с кабанами, чтобы можно было отбиться без особого труда, если что. Однако, когда несешь в контейнере жутко дорогой артефакт, а вокруг тебя 5-6 непредсказуемых стволов, ситуация выходит довольно двусмысленная. Да и хабар приходится потом делить на всех, если ведешь с собой полдюжины отмычек. Не сказать, чтобы мы с Патогенычем по жизни были патологически жадными, но когда он плюхнулся рядом со мной на высокий табурет бар HT и выложил на стойку распечатку битого файла с ПДА одного из погибших бродяг, труп которого обнаружили неподалеку от брошенной военной базы, я сразу понял, что отмычки нам в этом деле ни к чему. Судя по всему, сталкер из клана «Чистое небо» ходил на милитари один. Иначе было бы непонятно, почему напарники бросили его тело в зоне, прикованной жадинкой к бетонной плите, со всем оружием и снаряжением, а также столь ценной информацией. За его портативный компьютер Патогеныч, кстати, получил некоторые деньги от системного гения Че. Тот наверняка огреб вдвое больше, продав его «Чистому небу», но это уже не наш бизнес. Вот только предварительно мой коллега пошарил в ПДА покойника и скачал себе всю любопытную информацию, которая нашлась в электронной памяти. А один битый файл из корзины вовсе затер, так на всякий случай. Внимательно изучив распечатку этого самого файла, я поднял глаза на Патогеныча. «Это именно то, о чем я думаю?» «Пес тебя знает, о чем ты думаешь», — резонно отозвался Патогеныч, поднимая тремя пальцами стопку прозрачного. Выпив, задумчиво крякнул, поставил стопку на стол и постучал ногтем по листу бумаги передо мной. «Ну вот это должно быть страшно интересно, брат». «Я уже и сам понял», — так спросил на всякий противопожарный случай. На распечатке были снимки участков местности и показания детектора аномалий. Очень размытые снимки и очень приблизительные показания детектора аномалий. Однако этого уже хватало, чтобы рискнуть. Кипятить твое молоко, паренек из чистого неба оказался вполне опытен, чтобы сообразить, что именно может означать такое расположение аномальных полей. И недостаточно опытен, чтобы не делать по этому поводу никаких записей на ПДА. А может быть, он и сам не понял ничего и специально записал данные, чтобы потом показать их какому-нибудь ветерану и выяснить поточнее, что означает такая удивительная картина. А означала она одну простую, но немаловажную вещь – богатство или мгновенную смерть. Но это уже как карта лежит. «Яйцо?» — сказал я, деловито придвигая к себе свою порцию прозрачного. «Точно?» проговорил Потогеныч, отобрав у меня распечатку, тщательно упрятав ее во внутренний карман джинсовой куртки. «Еще громче крикни, собака, а то, может быть, еще не все у бари тебя услышали». «Опасное дело», — сказал я из вежливости, понижая голос. Хотя и так уже говорил почти шепотом. «Бочка с порохом». «Куча денег», — немедленно отозвался Потогеныч. «Две кучи денег. Последнее яйцо было обнаружено 3 года назад. Стало быть, 3 кучи денег». «На двоих». На всякий случай уточнил я, чтобы потом не возникло какого-нибудь трагического недопонимания между компаньонами. «Понятное дело. 4 кучи денег на 2. Молодняк внутрь не пошлешь, весь передохнет на первых же шагах. А если они вовнутрь не пойдут, на кой хрен их вообще с собой брать? Деньги девать некуда, а лишний ветеран погоды не сделает, будет только мешаться». «Нужно сначала договориться с Бубной», — озабоченно проговорил я. «У него может просто не оказаться при себе столько карбованцев, когда мы притащим ему эту штуку. Пусть приготовит нужное количество денег заранее». «И надо сразу просчитать и договориться, как будем уходить из бара с такой суммой», — добавил Потогеныч. «Тут возможны всякие неожиданности. И как потом этой суммой распорядиться? Потому что распорядиться надо будет предельно быстро. Слухи пойдут моментально». На этом предварительные переговоры закончились, потому что на соседний табурет за стойкой приземлился Фаза. «Хороший человек, Фаза, но зачем ему знать про чертово яйцо?» «Вот и я говорю, совершенно незачем хорошему человеку Фазе знать про чертово яйцо». Через периметр мы с Потогенычем прошли как нож сквозь масло. Красиво. После достопамятного грандиозного прорыва военные пока так и не сумели полностью восстановить целостность первой линии обороны, поэтому особых проблем у нас не возникло. Мы аккуратно вскрыли забор из колючей проволоки, аккуратно залатали дыру, в ударном темпе преодолели минное заграждение и успели раствориться в лесу, прежде чем со стороны Чернобыля-4 донесся стрекот патрульных вертолетов, то ли летящих по нашу душу, то ли совершающих плановый облет территории. Подстраховывая друг друга, мы пересекли по короткой диагонали свалку, успешно миновали агропром и без особых приключений обогнули по берегу Янтарное озеро и выбрались к бару «Сталкер». Здесь заночевали, потому что в зону мы вошли поздним вечером, наскоро собравшись после военного совета в штях. Лезть в лабиринт аномальных полей ночью, в кромешной тьме? Нет, спасибо. Я знаю более изящные способы самоубийства. Зверья на маршруте нам встречалось не густо. Большой прорыв забрал слишком много биомассы, которую пожгли на подступах к Киеву военные. И теперь твари усиленно плодились и размножались где-то в глубинах зоны у 4-го энергоблока, пытаясь восстановить свою былую численность. За всю вылазку мы потрелили лишь псевдоплоть, кабана и 3 слепых собак недалеко от собачьей деревни и 3 мародеров. В общем-то, до самого милитари мы не зарасходовали и порошку патронов. Куром нас. Мародеры зачем-то напали на нас на окраине свалки. Хотя было очевидно, что мы пустые идем в зону, а не возвращаемся с хабаром. Впрочем, с нас и без этого было что снять. С первого взгляда становилось ясно, что люди идут бывалые, обстоятельные, экипированные по всем правилам. Пара наших ПДА уже хватило бы, чтобы скромно посидеть в баре Шти. Плюс датчики аномалии, плюс оружие, плюс крепкие ботинки, в которых удобно топтать зону. Однако с первого же взгляда должно было быть видно, что связываться с такими серьезными людьми себе дороже. Я бы, честно говоря, не удивился, если бы узнал, что мы обнаружили мародеров на несколько мгновений раньше, чем они нас. Все-таки мы с Потогенычем досконально знаем все места на свалке, где можно устроить правильную засаду. Короче, едва завязалась перестрелка, мы сразу пришпилили 2 короткими очередями к деревьям, за которыми они прятались. 3-й пытался уйти, но целеуказатель моего хопфула не подвел и на сей раз. Не зря я забрал эту игрушку у Хихе, перед тем, как он навсегда покинул зону. Машинка охотно жрала стандартный 45-й патрон от М-16, так что проблем с боеприпасами у меня не возникало. На трупах мародеров мы не обнаружили почти ничего интересного и реквизировали только патроны, полбутылки водки и початую пачку сигарет. Те копеечные артефакты, которые мы вытряхнули из их контейнеров, не окупили бы даже усилий, чтобы за ними нагнуться. Тем более в такой день, когда мы направляемся за чертовым яйцом. За плесневелым полубатоном копченой колбасы, полупустой аптечкой и промокшей разваливающейся буханкой хлеба мы, естественно, тоже побрезговали. Уровень милитари, как по заказу, был перекрыт не полностью. За последние 3 суток часть практически сплошного аномального фронта, рассекавшего его территории почти пополам всю последнюю неделю, сместилась к северо-востоку. Половина контактных пар оказались полностью разряжены. Нам это все было на руку, однако имелся риск, что при таких раскладах редчайшее пересечение разнородных аномальных полей в интересующей нас точке тоже распалось. Поскольку мы шли наугад, не уверенные даже на 50%, что удачное стечение обстоятельств породило драгоценный артефакт, такие новости не прибавляли нам оптимизма. Впереди раскинулся давно заброшенный животноводческий комплекс крупного фермерского хозяйства. В те времена, когда случился первый взрыв, они назывались как-то смешно. Не то кибуцы, не то клохозы. Короче, какое-то еврейское слово. Три корпуса помещений для животных были расположены на местности гигантской буквы «П». На огороженном невысоким бетонным забором хоздворе высились покосившиеся бесформенными грудами брошенные грузовики, проржавевшие до основания. В углу виднелся завалившийся на бок трактор «Беларусь» и совсем рядом новенькая блестящая на солнце Нива, словно вчера сошедшая с конвейера. Вот только такую модель не выпускали с прошлого века. Мы залегли за пригорком и тщательно изучили коровники в армейский бинокль Потогеныча. Вот оно, это место. Все сходится. Именно эту бетонную букву «П» запечатлел покойный сталкер и чуть ли не с этой же самой точки. Факт. Вот электроподстанция, вот домик с бывшими офисными помещениями, вот ручей, вот огромное уродливое дерево, словно скрученное гигантскими руками, вот аномальное поле. Датчик будто взбесился. Согласно его показаниям, на территории животноводческого комплекса мясорубки налезали на птичьи карусели, трамплины сталкивались с гравитационными плешами, а над всем этим безобразием парили жарки. Разумеется, так не бывает. Разнородные аномалии никогда не соприкасаются друг с другом, между ними всегда остается проход. Сплошные непроходимые полосы сливаются только однотипные ловушки, и то не всегда. Теперь лишь оставалось выяснить, насколько широки эти самые проходы между аномалиями. Допустим, протиснется ли в них сталкеры несколько крупнее средних размеров. Пока мы добирались до места, я в основном шел впереди. Таков сталкерский закон. Если тебя взяли в долю на вылазку за богатым хабаром, будь любезен отработать. Вопросов нет. Но когда мы достигли цели, отработка закончилась. Теперь предстояла самая сложная часть миссии. Поэтому мы с Потогенычем в настоящий момент были на равных. Иначе получилось бы, что он меня взял в качестве отмычки, чтобы загрести жар чужими руками. Но я умею зарабатывать и менее рискованными способами. То есть я готов на достаточно серьезный риск. Но когда работаю сам на себя, а не на постороннего дядю, даже если этот дядя Потогеныч. «Ну что?» – негромко спросил коллега, не отрывая взгляда от полуразрушенного коровника. «На камень-ножницы?» «Идет». Всем известна с детства игра. Противники одновременно выкидывают вперед правые руки, рука либо зажата в кулак, камень, либо раскрыта, бумага, либо вытянуты два пальца, ножницы. Ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень, камень тупит ножницы. Все предельно просто. Глупец в первом туре, скорее всего, выкинет камень. Он наивно полагает, что камень – это нечто незыблемое, солидное. Самая сильная позиция в игре, однозначно превосходящая и хрупкие ножницы, и тонкую непрочную бумагу. Однако это иллюзия. Все знаки в данной игре равны. Каждый из них бьет один знак и бьется другим. Ни у одного из них нет абсолютно никакого преимущества. Но даже если глупец способен постичь это умом, на подсознательном уровне он все равно будет стремиться к камню, как символу мощи и непоколебимости. Поэтому умный, но неопытный человек в первую очередь непременно выкинет бумагу. Это простейшая, интуитивно понятная логическая задача. Мат в один ход. Учитывая это, умный и опытный человек в игре с глупцом или ребенком выкинет бумагу. А в игре с умным, но неопытным – ножницы. Мат в два хода. Мастер игры, рассчитывая комбинацию на несколько ходов вперед, должен очень тонко и безошибочно определить степень ума, способность к анализу и опыт противника. В игре с умным и опытным соперником он вначале непременно выкинет камень, но только в том случае, если убедиться по косвенным признакам, что противник способен просчитать ход игры не более чем на два хода. Для большинства людей это предел расчета многоходовки в бытовых условиях. Дальше они уже начинают сбиваться и путаться, так что мастер особо ничем не рискует. По крайней мере, его шансы на победу оказываются куда выше, чем у противника. В игре мастера с мастером правил на первый ход нет. На первом ходу все решает слепая случайность. Впрочем, следует все же иметь в виду, что вероятность выпадения камня в такой ситуации чуть ниже, чем двух других знаков. Из тех же соображений, из каких глупец или ребенок, скорее всего, сразу же выкинет камень, подсознательно мастер старается не повторять эту примитивную ошибку. Однако это тоже ошибка, поскольку такое поведение от обратного другой мастер может вычислить и воспользоваться этим. Основная задача в игре с мастером – не дать ему подловить себя на какой-либо поведенческой закономерности, которую он сумеет обратить себе на пользу. Мастера игры – тонкие психологи и порой способны предсказать до 90% символов, которые выбросит неопытный противник. В научных исследованиях такой результат наверняка бы признали экспериментально доказанным ясновидением. Одним словом, на первом ходу мы с Патогенычем выкинули двое ножниц. Так, вот теперь другое дело. Первый ход – это как Е2, Е4 в шахматах. До него никакая разработка стратегии невозможна. А вот после – широчайшее поле комбинаций. Однако, в отличие от шахмат, длинные дебюты, розыгрыши и защиты тут неприемлемы. Каждый следующий ход может оказаться последним. Это супер-блиц. Выигрывает не тот, кто умеет кропотливо выстраивать сложные хитроумные ловушки, а тот, кто точнее и быстрее сумеет просчитать ход мысли противника и разумно рискнуть в соответствии со своими расчетами. В следующем раунде я снова выбросил ножницы, а Патогеныч камень. 1-0. Так, в третий раз подряд ножницы вряд ли выпадут, это будет уже четкая закономерность. Однако есть небольшая возможность, что желающий сбить меня с толку своей непредсказуемостью, Патогеныч выбросит именно их. Я внимательно смотрел на противника. Нет, вряд ли. Он явно понимает, что я теперь на стороже. Возможность ножниц мизерна, поэтому я ее в расчет не принимаю. Значит, камень или бумага? Камень или бумага? Если я, по его мнению, ожидаю третьих ножниц, то будет бумага, чтобы завернуть мой камень. А если же нет, и я, коварное бестие, сам собираюсь выбросить ножницы, чтобы сбить противника с толку, то выпадет камень. Глядя прямо в непроницаемое лицо соперника, выкидываю бумагу. У Патогеныча камень. Ну еще бы, старый лис, кого ты хотел обмануть? Игра продолжается до трех побед. Мы скрипим мозгами, усиленно просчитывая варианты, пытаясь поступать максимально непредсказуемо, но при этом ловить соперника на его собственных просчетах и не попадаясь на вражеские уловки. Восхитительная работа для аналитических центров мозга. Словно спаррингуешь одновременно с двумя раскачивающимися макеварами. Тебе необходимо поразить одну и одновременно вернуться от второй. Здорово развивает абстрактное мышление. Следом опять выпадает двое ножниц. А затем Патогеныч возвращает мне плюху, заворачивая мой камень. 2-1, не в мою пользу. Следом выпадает два камня, две бумаги, два камня. Затем я сравниваю счет, затупив ножницы Патогеныча. Необходимо также держать в голове все ходы, всю последовательность символов, выпавших прежде. Из этого тоже можно выделить необходимые для победы закономерности в поведении соперника. Напряжение растет, зрители на трибунах благоговейно замерли. Двое ножниц, два камня, двое ножниц, две бумаги. Перекур? Предлагаю я. Патогеныч мотает бородой, смотрит на меня из-под лобья, просчитывая в уме комбинации. Своей репликой я не просто сбиваю ритм игры и отвлекаю его от анализа. С перекуром связано много вторичных ассоциаций. Папиросная бумага, картонная пачка сигарет, бумажные рекламные плакаты, клочок газеты на раскурку. Утираю взмокший лоб, тяну время. Пристально смотрю на Патогеныча. Через несколько секунд ассоциация должна прочно внедриться в подсознание противника. Знаете, это как бывает, когда случайно слышишь название какой-нибудь популярной песни или группы, а через несколько минут вдруг ловишь себя на том, что намурлыкиваешь знакомый мотивчик. Начинаешь раскручивать ассоциативный ряд и понимаешь, откуда что взялось. Но это уже все потом, на уровне сознания. Вначале подсознание послушно извлекает из своих пыльных архивов тот самый мотив и подсовывает его тебе. «На, хозяин, ты ведь про это говорил?» Если все пойдет правильно, Патогеныч даже и не сообразит сперва, почему выкинул бумагу, и решит, что это стало результатом его собственного хитроумного анализа. Уверенно выбрасываю ножницы и получаю в ответ такие же. Нет. Дохлое дело. Лови старую опытную щуку на голый крючок. Патогеныч — это вам не енот, которым можно манипулировать как угодно. Если, конечно, хорошо знать его слабые места. И все же надо попробовать еще раз. Двое ножниц в третий раз с шагом в один тур. Это уже устойчивый логический ряд. А первая задача мастера в этой игре – разрушить всякую внешнюю логику своих действий, чтобы противник не сумел их просчитать. И сейчас Потагиныч наверняка постарается как раз это и сделать. Скорее всего, нужная ассоциация уже прочно угнездилась в его подсознании, закрепленная еще и выпавшим последними ножницами, предметом в реальной жизни, тесно связанными с той самой бумагой. Снова не задумываясь, выбрасываю ножницы и напарываюсь ими на камень Потагиныча. О как! Ну, стало быть, я сам себя перехитрил. Мелковат против батьки, собака. Флегматично прокомментировал коллега, засовывая руки в карман. Смотри, не тресни от осознания собственной значимости, буркнул я. Мы неторопливо спустились с холма к коровнику, как те три быка из анекдота. Правда, нас было только двое, но троих мы определенно стоили. Остановились в полусотни метров от ближайшего здания, придирчиво разглядывая его шероховатые, облупившиеся от непогоды стены, покрытые причудливыми сиреневыми лишайниками. За пределами периметра таких лишайников не попадается, идеально круглых, с губчатой поверхностью и орелом острых зубов по краям. Так и кажется, что вот-вот тяпнет тебя за руку. Ну что, по приборам пойдешь? А есть другие предложения? Других предложений не последовало. Я снял перекинутый через плечо хопфул и аккуратно положил его на траву. Сбросил с плечи лямки рюкзака и поставил его рядом. Чем меньше будут мои габаритные размеры, тем лучше. Неизвестно, насколько узки щели между аномалиями, через которыми мне придется пролезать. Отдал Потагинычу все имевшиеся у меня датчики и свой ПДА. Еще не хватало, чтобы они притянули блуждающий разряд, когда я стану протискиваться вплотную к мясорубкам. Из оружия оставил себе только штык-нож в ножнах из диэлектрика. «Хорошая работа, бродяга!» Напутствовал меня Потагиныч, заняв такую позицию, чтобы было удобнее фиксировать по датчикам аномальные поля, окружающие коровник. Это и называется идти по приборам. Ведомый в особо опасном месте движется предельно осторожно, полагаясь только на свои органы чувств, стараясь увидеть, услышать и ощутить в окружающем пространстве затаившуюся опасность. Потому что двигаться, глядя одновременно на датчики и по сторонам, не самая лучшая идея. Непременно что-нибудь упустишь, не там, так здесь. Чтобы не случилось такой беды, ведущий внимательно следит за световой меткой приятеля, движущейся по экрану датчика аномалий, и подает ведомому команду голосом, куда сместиться, где притормозить, куда свернуть. Ведомый же полностью раскрывается навстречу зоне и корректирует передаваемые ведущим данные в соответствии с собственными ощущениями. Естественно, с обычным новичком-отмычкой такой номер не пройдет. Опыта у него собачий хрен, поэтому на свое чутье он полагаться не может и должен строго выполнять все команды ведущего. Чтобы уметь уверенно и относительно безопасно идти по приборам, ведомый должен топтать зону как минимум года два. Про ведущего я уже и не говорю. Я медленно двинулся к полуразрушенному строению, делая короткие шажки, едва заметные. Шаг, шаг, шаг. Полоса выгоревшей и пожелтевшей травы справа, четко выделяющаяся на фоне буро-зеленого, напитанного дождевой влагой дерна. Пустяки. Далеко. И Потагиныч молчит. На 10 часов потрескает маленькая мясорубка, покусывая крошечными фиолетовыми молниями, раскачивающуюся на ветру травинку, покрытую каплями росы. Мясорубки — странное название для электрических аномалий. На самом деле, когда-то так называли ныне уже начисто исчезнувшие ловушки, которые медленно и деловито перемалывали людей в фарш с обломками костей. Почему их название перешло к этим полусферам молнии, появившимся чуть позже? Черт его знает. Бродяги из чистого неба называют их электро. Должники розетками. Свободные батареями. Тоже не бог весть что. Шаг. Шаг. В широком дверном проеме покачиваются на сквозняке длинные спутанные сосульки ржавых волос, напоминающие бороду кровососа. значит, при входе придется поклониться хозяевам зоны, чтобы не обжечь голову. И при этом надо будет внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на оторвавшиеся и упавшиеся вниз куски рыжих сосулек. Ботинки совсем новые, обидно будет. До вечера разъезд насквозь. Шаг, шаг, шаг. Слева проплывает внушительный круг, сплющенный и вмятый в грунт травы, и рядом рукой достать щедрая россыпь волчьих слез. Разумеется, я за ними не нагибаюсь. Один из главных сталкерских законов, когда идешь на крупное дело, не отвлекайся на пустяки. Не разменивайся по мелочам. Не жадничай, целее будешь. Черный сталкер не любит жадных. Шаг, шаг. По моим прикидкам, я уже двигался через невидимые аномальные поля. Однако Потагиныч по-прежнему молчал. Я даже собирался окликнуть его, не уснул ли, когда он наконец подал голос. «Лево 3, карусель». Я послушно принял правее, хотя и не различил слева никаких признаков птичьей карусели. Но вряд ли Потагиныч просто решил испытать мою покладистость. 2.12. Донесся голос Потагиныча. «Круги. 3.9. Ждем». Повинуясь командам ведущего, я отвернул от входа в коровник, хотя до него оставалось всего 3 метра, казалось бы, совершенно чистого пространства. «Переворот», — продолжал командовать Потагиныч, пользуясь терминологией, принятой в нашем клане для того, чтобы обозначать малейшие повороты и движения на пересеченной местности. 11. Ждем. Право 5. Трамплин. Право 2. Стоп. Куда прешь, собака? 8. Право 2. В результате я крошечными шажками описал внушительную дугу перед входом, обогнув потрескивающую от утренней сырости мясорубку и что-то еще невидимое. Похоже, еще одну птичью карусель, потому что на свободном пятачке пространства у стены валялись какие-то неопрятные комки, похожие на разорванный в клочья трупик вороны. Затем снова свернул к воротам коровника. Со стороны мой безумный маршрут, наверное, выглядел трассой слалома, но тут уж ничего не поделаешь. Хорошо, если в сплошном аномальном поле вообще есть проход внутрь. Иначе нам придется возвращаться ни с чем. Потагиныч продолжал вести меня невидимым коридором между смертельно опасных ловушек. Я протиснулся вплотную к дремлющей птичьей карусели, ощутив на лице ее ласковое дыхание. В затылке у меня пульсировала ледяная игла. Покалывало кончики пальцев, волосы на загривке встали дыбом. В глаза словно песку насыпали. Организм чутко реагировал на слишком близкое присутствие разнородных аномалий. Один бы я тут вряд ли прошел. Сейчас любой шаг в сторону, любое неправильное движение могли стать для меня последними. Я был сосредоточен, собран и внимателен. Я внимательно прислушивался к собственным ощущениям, стараясь не пропустить ни малейшего шороха, ни малейшего изменения в окружающем пространстве. «Право 7. Ждем». Деловито командовал Потагиныч. «Ждем. Трамплин. 2.10. Круги. Лево 8. Я уже начал выполнять его последнюю команду, но замер как вкопанный, сделав лишь полшажка. Даже не поставил ногу на землю. «Лево 8», — повторил Потагиныч на всякий случай, хотя уже понял, что торможу я не просто так. Я очень медленно, аккуратно опустил ногу. Ничего страшного не случилось. Я напряженно вглядывался в участок земли прямо перед собой, поросший высокой, уродливо искривленной Тимофеевкой. Он совершенно ничем не отличался от соседних. Не обнаружив ничего примечательного, я начал вертеть головой по сторонам, пытаясь обнаружить близкую контактную пару или какой-либо признак наличия другой аномалии. Безрезультатно. Однако откуда же такое почти физиологическое нежелание идти вперед? Вправо, пожалуйста, влево. Нет, не пойду. Там мощный гравий-концентрат. Подтащит к себе и расплющит об землю. Пискнуть не успеешь. Назад тоже нежелательно. Нельзя сталкеру возвращаться тем же путем, каким пришел. Почти наверняка грабанешься. Короче, идти вперед и не париться. Нет, не могу. Я достал из нагрудного кармана болт и кинул его перед собой. Болт торчком воткнулся в мокрую глину. Да нет. Конечно, не гравий-концентрат и даже не жадинка. Просто сырая глина. Вот он, собака, и воткнулся. «Там точно ничего нет?» — придушенным голосом спросил я. «Чисто на 3 метра», — уверенно отозвался Патогеныч. «Что, брат, плющит?» Старый ветеран лучше, чем кто-либо, понимал, что сталкерским предчувствием пренебрегать никак нельзя. Может, просто подсознание шалит, а может, в самом деле уберегать от вполне реальных опасностей, которые иначе никак не определишь. «И колбасит», — сдавленно отозвался я. 9:12. Тут же без колебания проложил новый маршрут Патогеныч. Я двинулся вправо, проклиная свою интуицию. Если бы не она, я бы уже через 10 метров оказался у ворот фермы. А может быть, валялся бы сейчас на этом самом месте, насквозь пробитый мощным электрическим разрядом. Нет, ну его к монахам. Лучше потихонечку, окружным путем, но вернее. Когда-то сталкерские кланы пытались использовать в зоне специальных саперных роботов. Такие дистанционно управляемые игрушки с большим успехом разминируют неразорвавшиеся боеприпасы в горячих точках и мины террористов. Но эта мода быстро прошла, когда несколько возмутительно дорогих роботов были потеряны на ровном месте. Находящийся на безопасном расстоянии оператор через специальную камеру и телеметрические датчики видит то же, что и машина, но слишком много параметров остается для него за кадром. Внезапное дуновение горячего ветра, странное ощущение покалывания в кончиках пальцев, вонзающаяся в затылок ледяная игла, тончайшее сталкерское предчувствие, которое не распространяется на железяку, набитую электроникой. Я блуждал в лабиринте аномалий еще 5 минут, пока наконец новая безопасная трасса не вывела меня прямо к распахнутым настежь воротам коровника. Осторожно взглянул внутрь и внимательно осмотрел помещение, машинально отметив, что неподалеку от входа на правой стене сидит плотоядный гриб-невидимка. Коровник напоминал длинный ангар или пустой склад, поделенный деревянными и металлическими барьерами на ряды загонов для животных. Кормушки в стойлах давно проржавели до основания, силос в них превратился в бугристую каменную массу. По помещению лениво разгуливал ветер, проникавший через выбитые окна, прохудившуюся крышу и внушительный пролом в стене. Внутри было достаточно светло, чтобы я сумел разглядеть несколько гравиконцентратных плешей, тянувших к себе и впечатавших в бетонный пол остатки прелой соломы. Ближайшие загородки были заметно выгнуты в их сторону. Ну вот, четверть дела сделана. Интересующее нас сочетание аномальных полей располагалось в дальнем конце коровника. Ничего не поделаешь. Если ценный артефакт имеет хоть малейшую возможность оказаться в наиболее неудобном и опасном месте, то именно там он и окажется, будьте уверены. Я даже не стал расстраиваться по этому поводу, потому что с самого начала знал, что так оно все и будет. У самого входа мне пришлось исполнить почти цирковой трюк. Дверной проем перегородили небольшой гравиконцентрат и мясорубка, между которыми остался проход 30 сантиметров шириной. Патогеныч вывел меня на стартовую позицию. Я обозначил границы аномалии болтами, а затем боком, втянув живот, малюсенькими приставными шажками двинулся между ними. Положение еще усугублялось длинными космами ржавых волос, спускавшихся с притолки. Мне пришлось чуть пригнуться, чтобы не зацепить их головой. Мясорубка заискрила за моей спиной, когда я протиснулся в опасной близости от нее. Но для полного разряда я, видимо, приблизился недостаточно. До дальнего конца помещения я добрался 20 минут, хотя расстояние там было всего 40 шагов. Мне приходилось подолгу кружить на одном месте, повинуясь командам Патогеныча, перелезать через барьеры, протискиваться в узкие щели между смертельно опасными участками. В одном месте я даже преодолел 2 метра на руках, цепляясь за низко нависающую потолочную балку и поджимая ноги. Понизу могла ударить струей пламени горизонтально ориентированная жарка. В дальнем углу обнаружился сохшийся, почти мумифицированный труп псевдоплоти, перед которым лежала куча здоровенных костей, дочисто обглоданных. Я так думаю, коровьих, потому что кости крупных мутантов имеют куда более причудливую форму. Однако кость торчала из сморщенного ротика псевдоплоти. Не знаю, эвакуировали ли отсюда животных после первой аварии. Вряд ли. Транспорта едва хватало, чтобы вывести людей. Значит, несчастные коровы остались здесь. Едва ли их разлагающиеся туши валялись до 2-го взрыва, чтобы стать добычей мутантов. Все-таки с тех пор до него прошло 20 лет, а до настоящего момента все 40. Так что они еще в прошлом веке достались бродячим собакам. А еще скорее, их убрали после первой аварии спецотряда ликвидаторов, соорудив неподалеку от заброшенного животноводческого комплекса крупный скотомогильник, который 40 лет спустя раскопали и разорили слепые собаки. Вот откуда эти кости. Для псевдоплоти коровник стал смертельной ловушкой. Голыми твердыми костями сыт не будешь. Она наверняка попала сюда во время очередного выброса. Может быть случайно, а может быть пытаясь укрыться. Я не знаю. Прячутся ли мутанты от выбросов как люди, или для них это легкий летний дождик. Боюсь, никто этого не знает. По крайней мере, вылезти наружу во время локального катаклизма и посмотреть дураков не находится. А те, что все-таки осмеливаются вылезти, больше никому никогда и ничего не расскажут. В любом случае, после выброса аномальные поля поменяли свое расположение. На чистых прежде местах возникли новые ловушки, и псевдоплоть оказалась заперта в этом проклятом коровнике. Псевдоплоти очень чуткие и осторожные твари. В отличие от собак, они крайне редко попадают в аномалии. Если это не учуяло обратного прохода в почти сплошном аномальном поле, значит, его для нее не было. Там, где вплотную к смертоносным аномалиям бочком протиснулся я, не смогла бы пройти псевдоплоть, вдвое превосходящая меня по ширине. Тварь долго ждала, когда проход наконец откроется, пока наконец и не сдохла с голоду. Я осторожно покрутил головой. Вот оно, две большие мясорубки, сросшиеся боками. Их видно даже невооруженным глазом. Сбоку лениво крутит пыльную спираль птичья карусель. Чуть дальше трамплин. Ближе ко мне гравик концентрат средних размеров. Все это сосредоточено на крошечном пятачке пространства. Все это многоголовые гидры дышит, пульсирует и ждет идиота, который подойдет поближе. И генерирует уникальное аномальное поле, способное породить драгоценный артефакт. «Прибыли на место!» Донесся снаружи вопль Патогеныча, подтверждая мои догадки. Я задрал голову и, прищурившись, стал внимательно изучать крышу и потолочные балки. Чертовое яйцо имеет отрицательный вес, поэтому искать его следует под крышами полуразрушенных зданий, под потолками подвалов, в плотных кронах деревьев, которые мешают ему взмыть в небо. Наверное, именно этим объясняется крайняя редкость чертовых яиц. Большая их часть после возникновения просто падает вверх и навсегда исчезает в космическом пространстве. Нет, ничего не видно. Впрочем, с этого места я мог наблюдать только часть, перечеркнутой диагональными балками крыши. Я сообщил напарнику, что мне нужно покрутиться по территории. Сделал еще несколько шагов, повинуясь доносившимся через окно командам невидимого Патогеныча. Угол 7. Ждем. Право 3. 4.12. И приблизился к трупу псевдоплоти, придирчиво изучая волнистую шиферную поверхность у себя над головой. После чего правый глаз мертвого мутанта, казалось, навсегда выпученный в предсмертной агонии, рывками повернулся и уставился на меня. Глава 2. Псевдоплоть. Сварливо поведала мне псевдоплоть, пожевывая старческим ротиком коровью кость каменной твердости. «И тебе того же, подруга!» Негромко проговорил я, медленно отстегивая тонкий кожаный ремешок, который удерживал штык-нож от случайного выпадения из ножен. «Вот она значит как!» Бока у псевдоплоти были впалыми, как у мумии, и вся она выглядела, как обтянутый сухой блестящей пленкой кожи собственный скелет. «Но с чего я взял, что она мертва?» Голодна как черт, это наверняка. Мутанты зоны крайне живучие создания. А если их не просто убить пулей, отчего я решил, что их легко уморить голодом? Сколько она без пищи? 2 недели, 3? Когда там у нас был последний выброс? Такое и человек способен пережить. Солить твою капусту. Псевдоплоть труслива, и парой выстрелов я вполне мог бы заставить ее забиться в дальний угол коровника и не высовываться в ближайшие 15 минут. Вот только стрелять мне не из чего. Разве что из пальца, как тому страусу. А штык-нож против псевдоплоти — оружие несерьезное. Ее передние зазубренные конечности, которыми она атакует противника, словно взбесившийся богомол, раза в полтора длиннее, чем моя рука с ножом. Нет шансов. Сталкер почему встал? Донеслось снаружи. Проблемы? Лево 5. Проблемы, брат, негромко отозвался я. Очень серьезные. Псевдоплоть мигом отреагировал на дополнительный раздражитель. Заскребла острыми костяными копытами в своем углу, пытаясь встать на ноги. Получилось у нее это, к моему неудовольствию, довольно резво. Похожую надежду на то, что тварь ослабела длительной голодовкой, можно было похоронить сразу. «А? Чё сказал?» «Мать твою, если я гаркну во все горло, эта дрянь сразу на меня кинется». К счастью, Потагиныч оказался сообразительным парнем и сменил датчик, потому что тут же заорал. «Химуль, у тебя мутант прямо по курсу». «Ай, спасибо, дорогой товарищ, прямо спас». Псевдоплоть стояла напротив меня, пружинище покачиваясь на зазубренных конечностях, несинхронно вращая выпученными глазами разного размера и бормоча неразборчивую чепуху. Со стороны могло показаться, что это неуклюжее причудливое создание, похожее на кошмарную помесь краба-медведя и свиньи, вовсе не собирается нападать. Однако на самом деле тварь просто сосредоточенно оценивала, годится ли этот двуногий верзилой в пищу или лучше оставить его в покое. И я не сомневался, каковы будут результаты оценки. Псевдоплоть сейчас атаковала бы и матерого кровососа, потому что слишком долго обходиться без пищи все-таки не могла, и инстинкт самосохранения гнал ее в самоубийственную атаку. Пятиться было нельзя. Кругом сплошной стеной стояли аномалии. Поворачиваться спиной к умирающему от голода мутанту нельзя. Атаковать псевдоплоть с одним только штык-ножом нельзя. Вот что хочешь, то и делай. Смотри, сколько возможностей. «Проблемы, брат», — попугайски пробормотала тварь своим старушечьим голоском, лукаво зыркая на меня одним глазом, и медленно, очень медленно, на кончиках острых хитиновых копыт, подбираясь все ближе. «Очень серьезно?» Тупая тварь, но сейчас она была прискорбно права. Я крест-накрест махнул перед ней ножом, пытаясь отогнать, но псевдоплоть ножа не испугалась. Она замерла в паре метров от меня, покачиваясь на крабьих ногах, как на хороших рессорах. Ее бугристые впалые бока тяжело вздымались и опадали. Зловещая пародия на человеческое лицо, служившее ей мордой, беспрерывно кривилась и дергалась, словно у сумасшедшего. Тварь безумно хотела жрать, и ей было наплевать на нож. Ей не терпелось приступить к завтраку. «Пошла вон!» Я постарался напугать ее громким окриком, но добился противоположного результата. «Мастабарро!» Внезапно взвизгнула псевдоплоть, разом взмахивая зазубренными косами передних ног и подаваясь вперед. Мне удалось уклониться от страшного удара, молниеносно развернувшись боком. Одна из хитиновых кос просвистела в нескольких сантиметрах от моего живота. Поняв, что промахивается, тварь мгновенно скорректировала направление движения своей лапы, чуть-чуть согнув локтевое суставное сочленение, и то с размаху саданула меня вниз живота. Крайне удачно саданула, надо сказать. Еще бы на 3 пальца ниже, и мой драгоценный маленький сталкер очень серьезно пострадал бы. Впрочем, дух из меня все равно вышибло конкретно. Напрячь пресс я, разумеется, не успел. Отлетев к загородке, я пару секунд хватал ртом воздух в бесплодных попытках вдохнуть. И тут меня, пожалуй, и можно было брать тепленьким, однако по инерции пролетевшая мимо тварь не смогла достаточно оперативно развернуться, чтобы полоснуть меня поперек груди своими ужасными пилами или вонзить мне в грудь заостренные копыта. Нас по-прежнему почти вплотную окружали смертоносные аномалии, а занос у псевдоплоти сопоставим с заносом легкового автомобиля. Пока она сосредоточенно поскуливая отползала задом, чтобы сделать разворот на чистом месте, я уже перевел дух и быстро проскользнул мимо нее в угол, где она совсем недавно лежала бездыханной грудой костей, обтянутых кожей. Ловушек там не было наверняка, раз псевдоплоть ничего не учуяла и не угодила ни в одну из них. С грехом пополам, развернувшись посреди коровника, бешеный мутант без какой-либо паузы снова бросился на меня. Нетерпеливо сопя, издавая бессвязные вопли, дробно топача по цементному полу острыми конечностями. Приблизившись на расстояние удара, тварь снова резво вскинула свои зазубренные сабли. Поднырнув под левую лапу чудовища, со свистом рассекшую воздух, и задыхаясь от жуткой трупной вони, источаемой покрытым радиоактивными язвами телом твари, я выбросил вперед руку с ножом, судорожно пытаясь достать соперника в глаз. Но хитрая псевдоплоть тут же отпрянула назад. Чудом спасенный глаз в два приема, словно хамелеоний, провернулся и изучающе уставился на меня. «Дурсед!» Уважительно оценила псевдоплоть мою отчаянную попытку и тут же повторила свою. Два молниеносных удара с двух сторон мне удалось отбить штык ножом. При этом мой четвероногий противник атаковал с такой яростью, что едва не выбил из рук у меня единственное оружие. «Хрена, сука!» Крякнул я прямо в бессмысленно вращающиеся глаза монстра, крепче стиснув рукоять ножа и описывая лезвием в восьмерке в воздухе перед собой. «Ну попробуй, возьми!» Тварь начала непрерывно наскакивать на меня, словно взбесившаяся сноповязалка, молотя по воздуху смертоносными суставчатыми конечностями. Пару раз ей удалось чиркнуть мне бородавчатой хитиновой шкурой по костяшкам пальцев, сжимавших штык-нож, и рассечь их до крови. Но это лишь вызвало у меня новый приступ ярости, придав сил. Мы бешено плясали на крошечном пятачке пространства в дальнем конце коровника. Я с трудом уворачивался от ее длинных лап и тут же переходил в контратаку, пытаясь достать ножом в морду или мягкое брюхо, и мгновенно отскакивал, когда тварь снова широко взмахивала своими зазубренными оглоблями. Пару раз мы с ней входили в клинч, и тогда я, навалившись всем телом, отчаянно пробовал выпихнуть ее за пределы безопасного пятачка в одну из окружавших нас аномалий. Однако псевдоплоть упиралась отчаянно, что твой осел. Мутировавшая скотина, почуяв запах крови, бросалась на меня с разных сторон, твердо решив довести начатое дело до конца. Я по мере возможности старался пропускать ее мимо себя, словно тореадор. В бок тварь била неуклюже и слабо. Тот полуудар вниз живота, который я получил в начале схватки, пожалуй, был самым сильным из таких ударов. Кроме того, острые смертоносные зазубрины на ее ногах были обращены внутрь. Так что удары в бок она наносила гладкими внешними сторонами копыт и суставными сочленениями. Строение суставов просто не позволяло ей в таких ситуациях развернуть острые пилы в мою сторону. В какой-то момент, в очередной раз пролетев мимо, тварь на мгновение замешкалась, прежде чем развернуться мордой ко мне. Видимо, уже начала выдыхаться. Многонедельное голодание все же давало о себе знать. Я тут же выпустил штык-нож и обеими руками ухватил ее сзади за взметнувшиеся передние конечности, чуть пониже заостренных копыт, заламывая их назад. Я не был уверен, сумею ли таким образом обездвижить тварь или отломать ей ногу, но попробовать определенно стоило. Вариантов-то у меня было не так много. Разумеется, я вряд ли бы рискнул проделать такой трюк с полной силой бодрости псевдоплотью, но в борьбе со слабевшей от голода мумией шансы у меня определенно были. Хитиновая скотина возмущенно взвизгнула, почувствовав, что попала в захват. Я сразу пожалел о своем маневре. Острые и шероховатые выступы на панцире, покрывавшем конечности мутанта, впились мне в ладони с коварством рыболовных крючев, рассекая кожу до мяса. Свинья-мутант тут же принялась беспорядочно легаться короткими задними ногами. Но от их ударов уворачиваться оказалось гораздо легче, чем от передних, потому что на затылке глаз у твари не было. Мне удалось придержать псевдоплоть на месте и даже вывернуть ее суставчатые передние ноги так, чтобы что-то треснуло у их основания. Однако дальше терпеть жуткую режущую боль в ладонях я не мог и разжал руки. Неистово рвавшаяся и тянувшая в противоположную сторону тварь от своего слишком резкого рывка кубарем полетела вперед и всем телом с размаху впечаталась в деревянную перегородку стойла напротив, отчего тяжело содрогнулась и заскрипела вся секция. И тут же я услышал, как где-то наверху коротко и пронзительно дзенькнуло, словно кто-то резко ударил металлическим прутом по полотну двуручной пилы. Звук был мне до боли знаком, хотя я и не слышал его уже несколько лет. Можно было считать, что чертово яйцо успешно обнаружено. Трудно сказать, что именно представляет собой эта загадочная штука. Смертоносный артефакт или компактную блуждающую аномалию. Я, по крайней мере, не возьмусь. Попадается она крайне редко и всегда на границах максимального напряжения аномального поля разнородных ловушек зоны. Размерами и формой она отдаленно смахивает на куриное яйцо, вот только имеет антрацитово-черный цвет и поблескивает на свету. И время от времени издает странный звенящий звук, певучий, но до того зловещий, что сердце в груди замирает от ужаса и непередаваемой тоски. Чертовы яйца стоят чертову прорву денег, и некоторые бродяги целенаправленно за ними охотятся. Однако это очень опасный трюк. От прикосновения к таким артефактам-аномалиям смерть наступает мгновенно, и никто не знает, что тому причиной. Внезапный резкий термический удар, органическое отравление, мгновенный и мощный электрический разряд, точечное радиоактивное облучение невероятной силы. Потому что трупа для медицинских исследований не остается. В течение нескольких последующих минут он стремительно обугливается без видимых причин и рассыпается грудой безвредных головешек, сохраняя при этом температуру человеческого тела. А самое главное, что порой это чертово яйцо пробивает своим неведомым смертоносным разрядом даже через стенку специального герметичного контейнера для артефактов. Так что брать и транспортировать его надо умеючи и крайне аккуратно. Для этого умными людьми разработана целая система действий. И мало того, что эта штука крайне смертоносна, она еще и предельно коварна. В присутствии живых организмов ведет себя совершенно непредсказуемо, словно шаровая молния. Хотя вроде бы нет оснований подозревать живое существо в ней самой. Впрочем, кто его знает? Потревоженное псевдоплотью чертово яйцо, которое все это время, как выяснилось, мирно сидело под крышей, прячась за застрехой, скатилась по наклонной потолочной балке плавно и медленно, словно воздушный шарик. Точнее нет, скатилось это я так для простоты сказал. На самом деле оно перемещалось под балкой, мешавшей ему взмыть обратно к потолку, время от времени стукаясь об нее верхней частью и издавая неприятный звон. Левый глаз псевдоплоти, провернувшись в два приема, настороженно уставился на поблескивающую черную смерть, неторопливо спускавшуюся к нам. Тварь явно уже была знакома с подобной дрянью, либо просто обостренными инстинктами мутанта почувствовала таящуюся в ней опасность. «Злода!» — беспокойно пробормотала псевдоплоть, вжавшись в деревянную перегородку стойла и одним глазом глядя на меня, а другим на чертово яйцо. Она пыталась отползти еще, но лишь беспомощно заскребла по полу костяными копытами. Дальше ее не пускала перегородка. «Гестормилов!» «Проблемы, брат. Глырбиглау». «Я не шевелюсь, не шевелюсь», — тихонько заверил ее я. «Сам вижу, не дурак». Чертово яйцо докатилось до края балки, вынырнуло из-под нее и медленно, словно в невесомости, поплыло по воздуху в нашу сторону. «Очуин сурьездена», — заволновалась мутировавшая тварь. Смертоносный артефакт преодолел половину расстояния до нас и задумчиво повис в воздухе, словно решая, с кого начать. Шевелиться сейчас было ни в коем случае нельзя. Яйцо реагировало на малейшие движения. Мы с псевдоплотью окаменели, словно памятники сами себе. В результате чертову яйцу, похоже, оказалось не за что зацепиться в окружающем пространстве, и оно не ощущало ни малейшего движения воздуха, поэтому отрицательная гравитация понемногу начала снова сносить его к застрехе. На этом наше везение с псевдоплотью на сегодня иссякло, потому что, воспарив вверх, чертово яйцо качнулось в сторону, словно от резкого порыва сквозняка, и с пронзительным звоном натолкнулось на верхнюю перекладину загородки. Оно тут же приклеилось снизу к деревянному поперечному брусу и прокатилось вдоль него, вихляя, то и дело задирая один конец, словно имело смещенный центр тяжести. Докатившись до одной из вертикальных металлических стоек, на которых крепилась загородка, артефакт-аномалия описал вокруг нее задумчивую петлю и опять замер, угрожающе покачиваясь. Прищурившись, я оценивающе посмотрел на чертово яйцо. Перевел взгляд на подрагившую у загородки псевдоплоть. Проклятая тварь совершенно перекрыла мне путь к отступлению. Если ее здесь бы не было, дело вообще казалось бы в шляпе. Аккуратно снять с пояса контейнер, осторожно подвести его под артефакт и поймать чертово яйцо контейнером, не касаясь руками. Это самый опасный момент охоты. Тут как раз и может шарахнуть. Если все обошлось, контейнер все равно нельзя вносить по зоне, на поясе и даже в руках. Это очень опасно. Необходимы две длинные палки со сложной конструкцией из кожаных ремней на концах, при помощи которых следует... Впрочем, вопросы транспортировки — дело десятое. Сначала надо забрать яйцо так, чтобы не шарахнуло, и вынести его из коровника. Однако псевдоплоть не позволит мне этого сделать. Едва ощутив, что помещенный в контейнер смертоносный артефакт больше не способен причинить ей вреда, она снова атакует меня, и тогда мне рано или поздно конец. В рукопашной схватке с мутантом, причем даже без ножа, мне не устоять. Ладно, кто не рискует, тот не пьет тормозной жидкости. Я резко присел, и ладонью, прорезанной о панцирь псевдоплоти, на ощупь обхватил рукоять валявшегося у меня под ногами штык-ножа, поморщившись от боли. Чертово яйцо колыхнулось, мигом отреагировав на мое движение, и неторопливо заскользило ко мне вдоль поперечного бруса загородки, негромко позвякивая. Мутировавшая тварь забеспокоилась в своем углу, в разнобой вращая выпученными глазами. «Проблеми, брат!» — проблеяла она. Докатившись до следующей стойки, возле которой стоял я, чертово яйцо снова остановилось. Затаив дыхание, я медленно, буквально по миллиметру, потянулся к нему ножом. Важно было не вспугнуть чувствительную и смертельно опасную штуковину, колыхавшуюся рядом со мной. В ней заключалось мое единственное спасение. Что касается того, что для осуществления моего плана мне необходимо было к ней прикоснуться, то я рассудил, что через металлическое лезвие и рукоять из токонепроводящего материала шарахнуть меня не должно. Впрочем, гарантий по этому по-прежнему мне не мог дать никто, иначе все охотники за чертовыми яйцами брали бы их через два слоя разнородных изолирующих материалов и проблем бы не знали. Я едва-едва дотянулся до антрацитового, поблескивавшего яйца кончиком штык-ножа и тихонько толкнул. Был риск, что оно прокатится под горизонтальным брусом прочь от меня, но нет, эта штука была слишком чувствительной к малейшим колебаниям воздуха. И пару раз ударившись о вертикальную стойку, сделала в воздухе изящную петлю, возвращаясь ко мне, что, собственно, и требовалось. Опаньки! Теперь мне следовало одновременно уворачиваться и от псевдоплоти, и от летящего прямо в лицо яйца. Задачка из пространственной тригонометрии получилась на заглядение. Почище, чем с камнем, ножницами и бумагой. Мгновенно вычислить траекторию двух смертельно опасных объектов, живого и мертвого, после чего увернуться от каждого из них таким образом, чтобы не натолкнуться на другой и не угодить в аномалию за спиной. Псевдоплоть не могла видеть возвращающуюся к нам посверкивающую черную смерть, однако она за гривком почувствовала страшную опасность и снова попыталась вжаться в угол. Но я не позволил ей этого, в очередной раз бросившись на нее с ножом. В отличие от твари, я прекрасно видел, по какой траектории в этот раз возвращается яйцо, и способен был от него уклониться. Поэтому я и не собирался упускать такую возможность. Я должен был либо заставить тварь коснуться смертоносного артефакта, либо выколоть ей глаз, а еще лучше протолкнуть лезвие через глазницу в мозг. Сдаваться я не собирался. Еще чего. Перетопчется. Псевдоплоть судорожно отмахнулась от меня передними ногами, едва не зацепив плавно плывущее по воздуху чертово яйцо. От нашей возни его траектория стала совершенно хаотичной. Яйцо чутко реагировало на все движения и перемещения. Пару раз трудом увернувшись от псевдоплоти, я вновь дотянулся до него ножом и с ускорением послал его в сторону противника, и вновь оно бешено завертелось вокруг своей оси, выделывая непредсказуемые петли и кульбиты. Нет, метательный снаряд из него определенно получился как из дерьма пуля. Однако оно, по крайней мере, позволяло мне успешно отвлекать внимание твари от своей драгоценной персоны. Ситуация резко изменилась в мою пользу. Теперь я обстреливал тварь смертельно опасным артефактом, отскакивавшим от стен и поперечных брусьев загородки, словно теннисный мяч. А псевдоплоть судорожно защищалась, стараясь не коснуться яйца и одновременно уворачиваясь от моего штык-ножа. Преимущество теперь оказалось на моей стороне, потому что у меня в руках был предмет, не являвшийся частью моего тела, а у твари такого предмета не было, и любое прикосновение к чертовому яйцу стало бы для нее смертельным. Да даже если и был бы, она все равно не смогла бы удержать его в заостренном копыте. В момент очередной теннисной подачи, зацепив беглым взглядом свой штык-нож, я вдруг обнаружил неприятное, очень неприятное. Вся поверхность лезвия была испещрена черными пятнами размером с чертово яйцо. Надо полагать, в тех местах, где с ней соприкасался загадочный артефакт аномалия. Плашмя выставив нож против света, я с досадой обнаружил, что металл внутри этих пятен истончился настолько, что еще немного и сквозь них можно вполне будет разглядывать солнечное затмение. Похоже, черное яйцо пожирало мое единственное оружие с энтузиазмом ржавых волос. Ситуация снова перестала внушать оптимизм. Ножа хватило еще на пару подач. А затем, в очередной раз приняв на лезвие отразившийся от противоположной стены угольный черный артефакт, я вдруг услышал зловещий щелчок лопнувшего металла, который оказался разъеден настолько, что не смог удержать очередного несильного удара. Сорвавшись с треснувшей у рукояти лезвия, яйцо заплясало в воздухе прямо перед моим лицом, и я внезапно ощутил распространяемый им резкий криозатный запах. Смерть с любопытством заглянула мне в глаза. Я прирос к полу, оторопело глядя на звонко поющий сгусток черноты, кувыркающийся в 40 сантиметрах от моей головы, словно вражеская лимонка. На крошечный предмет, малейшее прикосновение к которому убивало все живое, вернее, чем цианистый калий. Мне показалось, что весь мир вдруг ошарашенно присел и ожидает, чем закончится это мгновение, в которое я влип, словно муха в мед, которое все длилось и длилось без малейшей надежды на завершение. Однако так мне лишь показалось, потому что кое-кто в абсолютно замершем мире продолжал активно действовать. Псевдоплоть обрушилась на меня всем телом, словно элитный борец сумо, и мощным толчком бугристой головы сбила с ног. Мое счастье, что предварительно она не рубанула наотмашь длинной передней конечностью с острыми зазубринами и не толкнула острым копытом, видимо, побоявшись при замахе зацепить вертевшееся на высоте 1.5 метра чертово яйцо. Мы вместе с мутантом ввалились в одно из тел напротив входа и рухнули на грязный пол, обхватив друг друга, словно пылкие любовники. Выбитая из моей ладони рукоять штык-ножа весело поскакала в угол, лишив меня последней возможности безопасно прикоснуться к чертовому яйцу. Категорически неплохо день начинается, как говорит в подобных случаях один страус. Вжатый громоздким воняющим телом мутанта в перепревшую солому, я не мог пошевелить даже рукой. Ощущение было такое, будто на меня обрушилась разлагающаяся коровья туша. Бессмысленная морда чудовища маячила перед моим лицом. Хамелеоньи глаза судорожно вращались в разные стороны. Щель сморщенного рта по жабе раздвигалась, демонстрируя мелкие темные зубы под верхней губой. Изогнувшись, я попытался сбросить противника, однако сделать это оказалось непросто. Коленями я нанес твари несколько ударов в брюхо, но она только недовольно хрюкала после каждого попадания и вряд ли испытывала по-настоящему серьезную боль. Мне казалось, что я пинаю наполненную песком тренировочную грушу. Подхваченное мощным движением воздуха от нашей совместной его падения, яйцо нырнуло вслед за нами в стойло, и теперь, привлеченное вознёй на полу, начало описывать над нами глубокомысленные окружности, снизившись еще 20 сантиметров. «Да я ж тебе зубами загрызу, дура!» С ненавистью прошипел я ей в перекошенную морду. Я снова и снова пытался сделать мостик, упираясь в пол каблуками и лопатками. Возникла патовая ситуация. Я ничего не мог поделать со свиньей-мутантом, но и она не в силах была немедленно разделать меня на куски. Ее передние конечности были слишком длинными, при взмахе могли зацепить чертово яйцо. А чтобы дотянуться до моего лица мелкими острыми зубками, ей пришлось бы привстать с меня, с риском пихнуть смертоносный артефакт мясистым загривком. Сложившееся положение вещей бесило нас обоих до крайности. Псевдоплоть яростно бормотал на своем птичьем языке, на все лады повторяя, что у нас с ней очень серьезные проблемы, а я неистово матерился, ерзая под ее тушей. И лишь антрацитовый смертоносный артефакт сохранял абсолютное ледяное спокойствие, нарезая над нами бесконечные круги в воздухе. Тварь сдалась первой. Все-таки ее очень нервировала звенящая и поющая нечеловеческим голосом над головой черная смерть. Псевдоплоть вдруг прянула чуть назад, одновременно приподнимаясь на кончиках острых копыт, и тут же вновь подалась вперед, уже стоя на полусогнутых и пытаясь дотянуться сморщенной пастью до моего горла. Но я ожидал этой ошибки. Едва тварь приподнялась с меня, я сумел мгновенно высвободить из-под ее брюха придавленные руки и, скрючив пальцы на манер когтей, вонзил их в податливые глазницы, вновь надвинувшиеся на меня уродливые морды. Отчаянно крича и неразборчиво ругаясь, полуослепшая псевдоплоть свирепо замотала кошмарной башкой. «Больно, понимаю. Терпи, красавица». Тварь снова придавила меня к полу, но теперь руки у меня были свободны, и щадить я ее не собирался. «А кто сказал, что сталкеры должны являть миру исключительные примеры высокого благородства?» Такое даже Рэдушу-Харду показалось бы странным. Чертово яйцо скользнуло еще ниже, едва не задев моего противника по мохнатой холке. «Отлично, отлично. Псевдоплоти все-таки удалось стряхнуть мою правую руку, но левую я очень глубоко пропихнул ей в глазницу, захватив в горсть выпученный хамелеоний глаз и безжалостно его выкручивая. «Прости, подруга, но не я затеял эту драку». В черепе твари что-то звучно лопнуло и оторвалось. Псевдоплоть тонко подвывала, стараясь схватить меня за руку старческим ротиком. Но я не позволял ей баловать, изо всех сил колотя кулаком свободной руки по кривой башке. Наконец тварь решила, что с нее хватит этого кошмара, и внезапным движением откатилась в сторону. Ни за что бы не подумал, что эта туша способна перекатиться с такой быстротой и легкостью. Полураздавленный глаз твари с куском глазного нерва остался у меня в руке. Ценная вещь, между прочим. Научники за такие глаза нормальные деньги платят. Лежа на спине, я увидел, как на меня хищно пикирует чертово яйцо, и, ни на мгновение не задумавшись, швырнул в него драгоценным глазом. По касательной задев окровавленный кусок плоти мутанта, смертоносный артефакт чуть изменил траекторию и коснулся пола в полутора метрах от меня, почти ровно посередине стойла, между мной и снова перекрывшим выход наружу тварью, и словно примагнитился к бетонной поверхности, засыпанной сгнившей соломой, встав на один конец, а другим описывая в воздухе плавные круги. Час от часу не легче. Псевдоплоть начала потихоньку пятиться, отползать к выходу из стойла, судорожно толкаясь заостренными ногами. Чертово яйцо вдруг шагнуло следом за ней, перекатившись с одного конца на другой, и тварь замерла в священном ужасе, уставившись на черный артефакт единственным оставшимся глазом. По ее морде из развороченной опустевшей глазницы сгустками стекала грязно-бурая кровь, гной и сукровица, превращая и без того мерзкую морду монстра в совершенно адскую маску. Терять мне уже было нечего. Без ножа я не мог справиться ни с тварью, ни с артефактом смерти. Поэтому я неторопливо поднялся на ноги, хладнокровно перешагнул прямо через елозившее по полу чертово яйцо и снова ухватил тварь за боевые заостренные конечности, только теперь уже спереди. Дернувшись изо всех сил, она едва не вырвалась, но я держал крепко, невзирая на то, что из моих рассеченных ладоней опять потекла кровь. Чертово яйцо с мелодичным звоном крутилось совсем рядом с моей левой лодыжкой. Страха внутри меня почти не было. Хватит, отбоялся. Осталась только невероятная психологическая усталость и жуткая досада на то, что все опять сложилось не так, как следовало бы. Ну что этой скотине стоило откатиться в другую сторону, вглубь стоило? Разве не подлость с ее стороны? Псевдоплоть яростно мотнула всем корпусом туда-сюда, сбив меня с ног и провезя по полу в сторону артефакта. Но я резко согнул ноги в коленях и ухитрился не зацепить ботинком смертоносную штуковину. Прямо перед моим лицом снова задергалась и закорчилась в болезненных гримасах страхолюдная морда твари, выпачканная собственной нечистой кровью. С ее тоненьких губ сорвались клочья отвратительной пены. Уцелевший глаз был яростно устремлен на меня. «Бузовский!» — завизжала псевдоплоть. Не обращая внимания на ее завывание, я сосредоточенно продолжал выворачивать ей передние конечности, пытаясь лишить маневренности. Упершись коленями в пол, я обрел, наконец, необходимую точку опоры и теперь медленно поднимался на ноги. «Молись своему гнилому богу, тварь, если он у тебя есть!» Псевдоплоть дернулась снова, раз, второй. В другое время она наверняка проявила бы куда больше активности, и мне едва ли удалось бы ее удержать руками. Но сейчас ее до смерти пугала маленькая вытянутая сфера черного цвета, перекатывавшаяся по полу рядом с нами. Тварь боялась сделать лишнее движение, чтобы не потревожить смертоносный артефакт, поэтому я без особого труда сумел подняться на ноги, после чего, упершись в пол каблуками, мощным рывком потащил противника к себе. Перепуганная псевдоплоть начала судорожно вырываться, оказывая теперь весьма серьезное сопротивление, но я упорно тащил ее за собой. Чертово яйцо под моими ногами уже перестало вращаться, оторвалось от пола и медленно воспарило в воздух. Я снова решительно перешагнул через него, пока оно выписывало сложные петли сантиметрах в 10 над разбросанной соломой, и поволок за собой неистово сопротивляющуюся псевдоплоть. Тварь совсем взбесилась от страха, она упиралась задними ногами в пол, стараясь вырвать из моей железной хватки передние, но я по-прежнему не собирался ей давать шанс. Она слишком расстроила меня сегодня, адреналин бешено струился по моим жилам. В горячке схватки я почти не ощущал боли в изуродованных кровоточащих ладонях. Плавно поднимавшееся к потолку чертово яйцо вновь оказалось между нами, в совсем узком пространстве, ограниченном кольцом моих рук, стиснувших крабьи конечности мутанта. Псевдоплоть выла, вырываясь все яростнее, и в какой-то момент я вдруг остро ощутил, что мне ее не удержать. «Варить твою кашу, выходит, столько усилий оказалось потрачено зря». По-моему, я вообще ухнул на эту решающую атаку последние силы, которые у меня еще оставались. Если тварь вырвется, я больше ничего не смогу сделать. Без оружия, в 10 сантиметрах от непредсказуемого и смертоносного артефакта аномалии. Боже, какая нелепая смерть. Как удрученно сказал один английский лорд, когда за ним явилась смерть с клоунским носом в рыжем парике и гавайской рубашке, с гармошкой через плечо. Мутировавшая тварь яростно дергалась, неумолимо выворачиваясь из захвата, а я в тихом отчаянии цеплялся за ее шипастые передние конечности, словно висящий над пропастью альпинист, который с последних сил хватается за скальный выступ, но чувствует, как силы стремительно покидают его. Чертово яйцо, между тем, продолжало нерешительно колыхаться между моими руками, выбирая, кого из нас коснуться первым. Теперь достаточно твари неожиданно дернуться всем корпусом на себя, и оно ужалит меня точно в то место, в которое она ударила в самом начале схватки. Все, больше удерживать противника я не мог. Псевдоплоть окончательно вывернулась из захвата, и я, резко отпустив руки, тут же подался назад, чтобы оказаться подальше от маленькой черной смерти, висевшей в воздухе между нами. Тварь же, все это время усиленно тянувшая в противоположную сторону, по инерции взмахнула неожиданно высвободившимися передними конечностями, и концом острого хитиного копыта случайно зацепила чертово яйцо, которое тут же пулей устремилось в мою сторону.